Да, вот это был человек. Этот человек родился в незначительном городке, сын простой женщины-крестьянки. Он вырастал в соседнем небольшом поселении. До 30-летнего возраста он работал плотником. Потом 3 года он ходил пеше и проповедовал. Но он никогда не был дальше, чем 200 миль от своего места рождения. И туда, куда он отлучался, он ходил пеше. Он никогда не занимал никакую политическую позицию. Он не написал никакую книгу. Он не имел для себя никакого домашнего приюта. Он не имел семейного круга. Он никогда не ходил в образовательный институт и никогда ногой не вступил в предместье большого города. Но несмотря на все это был человек. Хотя он не занимался действиями, которые обыкновенно относятся к знатности, но это был человек. Он не имел никакой дипломы, а кроме своей личности. Он не имел ничего общего с миром сам, а кроме своего особого святого предназначения, принесшего его в этот мир. И когда он еще был молодым человеком, волна общественного мнения повернулась против него. Большинство из его друзей покинули его, один из них отрекся от него, один из них изменил ему и предал его злодеям. Впоследствии этого ему пришлось проходить насмешки и издевательства судебного процесса и быть пригвожденным на кресте между 2 разбойниками. И даже когда он еще был при последнем прощании с плоской жизнью, его палачи разыграли между себе единственную вещь, которая считалась его принадлежностью. И это была его плащ, хитон. А когда он был мертвым, его сняли с креста и положили его в позыченную гробницу, которую уважили для него сочувственные друзья. Больше чем 12 пространных столетий пришли и ушли, но и сегодня он является центральной личностью во всей человеческой расе, наш незаменимый вождь в направлении судьбы человечества. И я вполне уверен, что будет безошибочно сказать, что все армии, наступавшие во все века, все морские флоты, что плыли по морям во все времена, все правительственные учреждения, имевшие заседания, и все цари, что царствовали с начала веков, все вместе взятые, не имели такого сильного влияния на жизнь человечества на земле, как эта единственная и истинная жизнь. Да, вот это был человек.